Это был Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бретер, живший вместе с Анатолием. Пьер улыбался, весело глядя вокруг себя. «Ничего не понимаю. В чем дело?» — спросил он. «Стойте! Он не пьян!» «Дай бутылку!» — сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру. «Прежде всего, пей!» Пьер стал пить стакан за стаканом, из-под лобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна и прислушиваясь к их говору. Анатоль наливал ему вино и рассказывал, что Долохов держит пари с англичанином Стивенсом, моряком, бывшим тут, в том, что он, Долохов, выпьет бутылку рома, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами. «Ну, пей же всю», — сказал Анатоль, подавая последний стакан Пьеру, — «а то не пущу». «Нет, не хочу», — сказал Пьер, отталкивая Анатоля, и подошел к окну. Долохов держал за руку англичанина и ясно, отчетливо выговаривал условия пари, обращаясь преимущественно к Анатолию и Пьеру. Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми голубыми глазами. Ему было лет 25, он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был всегда виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В середине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что-то вроде двух улыбок, по одной с каждой стороны. И все вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. Долохов был небогатый человек, без всяких связей, и, несмотря на то, что Анатоль проживал десятки тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что Анатоль и все, знавшие их, уважали Долохова больше, чем Анатоля. Долохов играл во все игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он никогда не терял ясности головы. И Курагин, и Долохов в то время были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга. Бутылка рома была принесена. Раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея, видимо, торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ. Анатоль с своим победительным видом подошел к окну. Ему хотелось сломать что-нибудь. Он оттолкнул лакеев и потянул раму. Но рама не сдавалась. Он разбил стекло. «Ну-ка ты, силач!» — обратился он к Пьеру. Пьер взялся за перекладины, потянул и с треском где сломал, где выворотил дубовую раму. «Всю вон, а то подумают, что я держусь», — сказал Долохов. «Англичанин хвастает. А? Хорошо», — говорил Анатоль. «Хорошо», — сказал Пьер, глядя на Долохова, который, взяв в руки бутылку рома, подходил к окну, из которого виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари. Долохов с бутылкой рома в руке вскочил на окно. «Слушать!» — крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату. Все замолчали. «Я держу пари!» — он говорил по-французски, чтобы его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке. «Держу пари на 50 империалов!» «Хотите нас-то?» — прибавил он, обращаясь к англичанину. «Нет, 50, — сказал англичанин. «Хорошо, на 50 империалов, что я выпью бутылку рома всю, не отнимая от рта. Выпью, сидя за окном. Вот на этом месте». Он нагнулся и показал покатый выступ стены за окном. «И не держась ни за что. Так?» «Очень хорошо», — сказал англичанин. Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него, англичанин был мал ростом, начал по-английски повторять ему условия пари. «Постой!» — закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтобы обратить на себя внимание. «Постой, Курагин! Слушайте, если кто сделает то же, то я плачу 100 империалов. Понимаете?» Англичанин кивнул головой, не давая никак разуметь, намерен ли он или нет принять это новое пари.